133 году до нашей эры на римском Капитолии произошел форменный погром. Выборы в народные трибуны одного из братьев Гракхов Тиберия закончились грандиозной дракой. В ход пошли камни, посохи и даже табуретки. 300 сторонников Тиберия и сам он были убиты. Чего опасались римские сенаторы и как реформы в братьев Гракхов сказались на римской армии, если сказались вообще? У меня сегодня в гостях историки Владимир Никишин и Антон Короленков. Владимир Никишин – научный сотрудник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, автор монографий и публикаций, в том числе раздела «Древний Рим», учебника истории Древнего мира и перевода фрагментов речей Цицерона «Хрестоматия по истории Рима». Антон Короленков, выпускник факультета архивного дела, историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник философского факультета МГУ имени Ломоносова, автор книг «Квин Серторий. Политическая биография» и «Сулла» в соавторстве, а также более 40 публикаций по истории Древнего Рима. Если начинать с Гракхов, то я бы здесь развел Тиберия и Гая. В каком плане? У них были разные цели. Я уж не говорю о том, что это были люди разного темперамента и характера. Тиберий был идеалист. Он действительно искренне хотел исправить ситуацию, очень скверную ситуацию, которая сложилась с римской армией, скажем так, да, с римскими вооруженными силами. Поскольку италийское крестьянство разорялось, нужно было как-то решать аграрный вопрос. То есть военная проблема потащила за собой ряд социально-экономических проблем. Ну и мы знаем, для Тиберия это все закончилось плачевно. Он был убит. Что касается Гая, у него другая была мотивация. Он руководствовался прежде всего стремлением отомстить за гибель брата, насолить аристократии. И вся его дальнейшая деятельность, по большому счету, определялась вот именно этим мотивом, чисто субъективным, во многом эмоциональным. Ну и, соответственно, его устремления, они были детерминированы политикой. Вот еще раз на этом заостряю внимание. Если Тиберий, как идеалист, он стремился действительно совершенно искренне исправить ситуацию, то для Гая побудительные мотивы лежали, прежде всего, в сфере эмоций и в области политики. Поэтому я считаю, что если Тиберий действительно добился целого ряда таких позитивных моментов в том, что касается комплектования, и это видно по данным цензов, то есть больше стало граждан, способных носить оружие, вот, по цифрам мы это видим, то есть дальше число военнообязанных граждан растет по данным цензов. То, что касается Гая, он ограничился популистскими мерами, то есть он сократил срок службы, он в очередной раз строго детерминировал этот временной диапазон от 17 до 46 лет призывать и ни в ту, ни в другую сторону. До 17, после 46 тоже. Вскоре после того, как Гай был убит, и для Римской республики начались испытания, это войны с кимврами, страшные потери в римской армии, мы знаем, что на этот закон закрыли глаза. И, в общем-то, приходилось призывать по необходимости гораздо старше 46 лет людей в армию. Тиберий и Гай Гракхи – братья, политические деятели Древнего Рима, плебейские трибуны. Тиберий Гракх предложил в 133 году до нашей эры законопроект, ограничивавший пользование государственной землей. Излишки государственной земли отбирались и небольшими участками передавались бедным гражданам без права продажи. Тиберию удалось добиться принятия законопроекта, несмотря на сопротивление Сената. Во время выборов в народные трибуны на 132 год до нашей эры Тиберий был убит во время беспорядков на Капитолии вместе со многими сторонниками. Его брат Гай Гракх восстановил аграрные законы Тиберия и возобновил деятельность аграрной комиссии, а также добился дешевой продажи хлеба для римского простонародья и выведения колоний в провинции для наделения землей неимущих граждан. В 121 году до нашей эры, утратив должность, Гай Гракх был убит во время беспорядков на Авентинском холме. Что удалось сделать Тиберию? Тут надо начать, как бы сказать, немножко издалека. Конечно, что там на самом деле думал Тиберий, насколько он искренен был или нет, сейчас уже не измеришь, потому что замечено, что римские историки и писатели ненавидели Тиберия, или, по крайней мере, холодно к нему относились. Греческие видели в нем борца за свободу, и каждый его рисовал на свой лад. И мы видим действия, а побудительные мотивы можно только условно предполагать. Началось все, если говорить об армии, как раз с войны. Он был в Нуманции в 137 году до нашей эры, когда консул Гостилий Манцин загнал армию в тупик по недомыслию, и испанцы принудили более многочисленные римские войска капитулировать, пообещать убраться из Испании. Ну, хотя даже на таких условиях позорных, с точки зрения римлян, был мир заключен, надо было, чтобы испанцы поверили римлянам. И поручителем выступил Тиберий Грак, который был сыном двукратного консула, также Тиберия Грака, который в свое время в Испании воевал и заключил мир с испанцами на относительно выгодных для них условиях. И они ему поверили, приняли его, если верить Плутарху, с распростертыми объятиями. А когда он обо всем с ними договорился и ушел из Нуманции, вдруг вспомнил, что оставил захваченным врагами обозе таблички. Он был квестором, отвечал за финансы, и, естественно, финансовая отчетность нужна была. Он примчался обратно, очень попросил, ему сказали: ради бога, возьмешь все, вообще все, что хочешь у нас. Он отказался взять что-либо еще, взял таблички и ушел. Впоследствии мир этот был сенатом разорван. В общем, история темная и запутанная. Согласно Плутарху, он ехал через Этрурию обратно из Испании в Рим, то есть через Тоскану, и с ужасом видел, что там, где недавно были поля свободных крестьян, трудятся рабы, а крестьян в помине нет. И он, дескать, настолько вот огорчился, что решил провести реформу, что вот нужны свободные крестьяне, то есть нужны зажиточные крестьяне, которые были бы настоящими воинами. В Рим считал, что лучший воин – это зажиточный крестьянин. Он не изнежен роскошью городской жизни, ему есть что защищать, в отличие от батрака, он будет хорошо воевать. И вот поэтому он предложил закон, апеллируя к тому, что якобы в 367 году существовал, был принят закон Секстия Лициния о том, что больше 126 гектаров, 500 югеров, никто не имеет права иметь. Но имеется в виду не земли вообще, а той, которая взята из так называемого общественного поля, агер публикус. В общем, тот, у кого больше 500 югеров отнять, на сыновей еще можно оставить по половине этого, на двух сыновей, на каждого вот по 250 югеров, но больше уже никак. Родовые земли он не трогал. Тем не менее, сенаторы были возмущены, причем все это безо всякой компенсации. Пошел шум, как же так, мы на этих землях построили уже свои усадьбы, там надо как-то с этим разобраться, у кого-то там якобы могила предков. В общем, нашли кучу предлогов. Тиберий ни на что никак не отреагировал. То есть было видно, что он хочет драки. И вот не очень понятно, то ли он действительно был страшно зол на сенаторов, то ли он искал популярности любой ценой. Но факт тот, что он не очень разумно пошел на такой конфликт. Разумеется, не в одиночку. Это не стенка на стенку, что он один против всех. А его поддерживали многие сенаторы, прежде всего его тесть Апий Клавдий, бывший консул и цензор. Тиберий в исторической традиции, в историографической, вернее, традиции, со времен Момзена считается чуть ли не революционером. Это, наверное, ирония судьбы, потому что на самом деле он был консерватор, он был очень консервативный деятель. И он бы мог сказать своим соотечественникам, как Иисус сказал иудеям: «Не нарушить пришел я закона исполнить». И опять же, вот эта его мотивация, законопроекта 133 года до нашей эры, она же ведь апеллировала к законодательству Лициния Секстия 367 года. То есть земельный максимум, по всей видимости, был к тому времени. Потом компенсацию, сколько я помню, он предлагал очень умеренно. Во всяком случае, совершенно был не конфликтный закон. Дело в том, что, о чем мы, кстати говоря, уже не раз упоминали в прежних передачах, римская элита, она не просто консервативна была, она была, ну, я бы сказал так, тупоголово. Просто эти люди не были готовы идти ни на какие уступки в принципе. Они не желали компромисса ни в каком виде. Поэтому у сверхумеренного реформатора Тиберия, консерватора по убеждениям, который, в общем-то, никаких революций не предлагал и действовал очень умеренно изначально, у него другого не было выбора. То есть его это консервативное, тупоголовое, себелюбивое, эгоистичное на все 100%, на 180% и так далее верхушка, элита, она подталкивала к решительным действиям. Ну и в конце концов получилось то, что мы называем революцией. Но в сфере военного дела никакой революции, в общем-то, заметной не произошло. Произвел революцию, так это Гаймарий своей реформой в 107 году, когда он просто отменил ценз. Ведь ни Тиберию, ни Гаю в голову не пришло вообще ценз отменить. А Марий это сделал. То есть, ну, сначала он резко понизил этот ценз, там, помните, с 11 тысяч до 4 тысяч ассов. Вот. А потом стал просто брать в армию пролетариев, невзирая уже ни на какой ценз. Да. То есть, вот такая... Я бы сказал, ирония судьбы. Тиберий у нас считается революционером, а Марий просто реформатор. Но тут возникает вопрос. Вот понижается ценз, набираются пролетарии в армию, а качество боевой подготовки, способность вести боевые действия, управляемость таких войск. Мы говорили уже о том, что в предыдущие времена непонятно, как они вообще побеждали и воевали в принципе, потому что бардак был изрядный. Вот со снижением ценза, по логике вещей, бардак должен только нарастать. Нет, там, строго говоря, никаких изменений ни в обучении, ни, скажем так, ухудшений из-за понижения ценза незаметно. Это, видимо, просто зависело от конкретного полководца. Умеешь ты с массой управляться или нет? И, строго говоря, мы немножко забегаем вперед, поскольку Мария – это еще дело будущего, но подсчитали так, прикинули, сколько он взял в армию. Вот. Он ведь официально ценз не отменил, он просто так понизил, что это фактически было равносильно отмене ценза. И таким важным шагом это сочли отнюдь не его современники, а потомки уже, которые задним числом все оценивали. Тогда-то это восприняли спокойно и прикинули, что набрал он от силы 5-6 тысяч. Это, в общем, никакой революции он не произвел. А то, что он сам так армией лихо управлял, это просто его личный опыт, способности, умение обращаться с армией, но никак не результат его реформы. Считается, что он унифицировал несколько более римскую армию, потому что после отмены, фактической отмены ценза, раньше-то ведь по имущественным разрядам делились, кто в каком ряду стоит, да. Кто гастаты, кто принципсы, кто триарии. А теперь ничего этого не было, поскольку всех, что называется, под одну гребенку можно было брать. То считается, что с этого времени вот эта вот трехрядная система понемногу отмирает, хотя это отчасти, видимо, тоже конструкция позднейшая. В источниках это прямо не зафиксировано. Это, ну, скорее, просто об этом не говорится, из чего делают вывод, вот, наверное, это как-то постепенно отошло. То есть, что касается неспособности элиты пойти на уступки, ну, давайте представим, сейчас кто-то скажет, давайте некоторые предприятия, которые были незаконно приватизированы, отберем. Ну, а что делать, если эти предприятия принадлежат членам правительства, скажем, там, или крупнейшим миллиардерам? Понятно, что даже если это немного, то у такого человека возникнут большие трудности. Некорректный пример, потому что был закон все-таки какой-никакой, были правовые нормы о приватизации. В римском случае никаких правовых норм, которые разрешали бы оккупантам оккупировать эти самые земли и, более того, считать их своей собственностью, не было. То есть Тиберий, повторяю, он исполнял закон, а не нарушал. Так, нарушали закон сенаторы, которые оккупировали эти земли. Все эти люди, о которых мы говорили, они, в принципе, дальше своего носа не видели. То есть всем военачальникам, по мере того, как они сталкивались с конкретными проблемами, нужно было решать самый, что ни на есть, конкретный вопрос – боеспособности частей. Вот смотрите, во втором веке до нашей эры, собственно, это то время, о котором мы и говорим сейчас, все войны, без исключения, которые Рим вел, начинали со страшных поражений. Чем дальше, тем больше. Война с кимврами, начиная со 113 года, это целый ряд погромов просто. Даже не разгром, погромов. 105 год до нашей эры, битва при Арузионе. Это вторые Каны, может быть, даже хуже. 80 тысяч человек составили потери. Около этого, там больше или меньше, об этом можно спорить, но порядок цифр огромный. Да, это просто катастрофа. И вот смотрите, значит, возьмем там, допустим, Югуртинскую войну Северной Африки, я думаю, потом мы об этом попозже немножко подробнее поговорим. полководец, который более или менее толковый, который может изменить к лучшему, переломить ход боевых действий, я имею в виду в данном случае Цицилия Метелла, а потом и Мария, они, когда приезжают на место, они видят, не с кем воевать, не кем взять, как говорили раньше. Да? Ну, да. И поэтому целый год, как минимум, уходит, он и ушел у того же Метелла, на то, чтобы привести эту небоеспособную орду в более или менее приемлемый вид. То есть, для того, чтобы они просто могли воевать. Потому что дело доходило до того, что просто вся эта масса морально разлагалась. Они там слонов этому Югурте продали, захваченные знамена тоже, и так далее, и так далее. То есть, эта масса воевать была не в состоянии. И Марию пришлось принять какие-то экстренные меры для того, чтобы было с кем вообще пойти в бой. И Сципион Эмилиан, он тоже. Все они сначала наводили порядок в этой армии, чтобы потом воевать. Это была ситуация нетерпимая. Югуртинская война велась в 111-105 годах до н.э. между Римом и нумидийским царем Югуртой. Началась успешными военными операциями римлян, но Югурта, подкупив римских командующих, добился заключения мира и сохранения за собой своего царства. В 110 году до н.э. военные действия возобновились. Одержав победу над римской армией, Югурта заключил с ними договор, по которому он признавался союзником римского народа и вождем свободных и зависимых от Нумидии племен. В Риме этот договор был отвергнут, и война возобновилась. В 109 году при реке Мутуле Югурта потерпел поражение от Сицилия Метелла. В 107-м отряды Югурты были окончательно разбиты Гаем Марием. Что касается обучения войск, тут какие происходят изменения? По-видимому, они никак не связаны с реформой игрока, а с общим умонастроением. В 134 году до н.э. Сципион Эмилиан переезжает под Нуманцию. Войско там уже сидит чуть не 10 лет. Оно действительно, как в обычной позиционной неудачной войне, естественно, слегка подразложилось. Ну, насколько оно было небоеспособно, можно судить потому, что он просто так и не дал намантинцам сражения. Ну, тут это... нужно пояснить, кто такие нумантинцы. Нумантинцы – это город в Испании. Он сейчас только как археологический памятник существует на реке Дуэр. Война шла со 154-153 годов до н.э. с перерывами. Вот в 143 году, то после перерыва, эта война возобновилась. И вот со 143 года ее осаждали римляне. Все время терпели поражение. В 137 году просто вынуждены были капитулировать. И после этого, хотя армия вернулась, все равно ничего не получалось. Приехал Сципион Эмилиан, покоритель Карфагена. Кстати говоря, одним из первых на стену Карфагена, как известно, зашел тот самый Тиберий Грак. Вот. И Сципион Эмилиан начал методично наводить порядок. И римские авторы уж какими только красками не живописали, как он воинов заставлял ходить с поклажей, копать, издевался над ними, их ни во что не ставил. Но странным образом, отец Сципиона Эмилиана, который вроде бы так с армией не обращался, в конце Третьей Македонской войны так перессорился с воинами, что они чуть было не сорвали ему триумф. Сципион Эмилиан, который их заставил пахать не за страх, а за совесть, не дал им никакой добычи, потому что ее просто не было. Он же не мог ее из воздуха сделать. Никак на это никакими бунтами, возмущениями не отреагировали. Видимо, по очень простой причине. Они понимали, в общем-то, люди не совсем рехнувшиеся, что они хоть понимали, что с ними делать и зачем это надо. Тем более, что сам он не нежился где-то там в уютной ставке, а вместе с ними ходил, работал, ну, и показывал, подавал, что он не пример. Нежился. Да, подавал пример по-настоящему. Как известно, Наполеон в 12 году, чтобы показать армии, что я с вами, он какое-то время там с гвардией шагал пешком вместе. Ну вот, и Сципион Эмилиан был настоящий вояка, то есть он показал воинам осмысленность всего этого хотя бы. То есть если его батюшка просто считал, что воины быдло, с которыми обращаться-то как с людьми не надо, и на пустом месте создал конфликт, хотя ничего особенного почти не выделал, но он, правда, отнимал у воинов щиты, чтобы они не опирались на них на посту и не дремали. Ну вот, но, по крайней мере, так сильно не эксплуатировал. А это эксплуатировал, но они хоть поняли, зачем, то есть вот... Известно, да, по педагогике, что ребенка, если уж наказываешь, он должен понимать, за что. Вот Сципион Эмилиан смог ему это внушить. Такие вещи, как подготовка армии, которую мы вскользь упомянули, Изменилась ли тактика, стратегия, вооружение? Или все оставалось, как это было? Все по-старому. Это очень консервативная организация. Никто ничего и не хотел менять, по большому счету. Но появились, конечно, появлялись контингенты вспомогательных войск. Да, чем дальше, тем больше. Болярские пращники, например, нумидийская конница. Но это по мере расширения державы. А так, в принципе, никто не был склонен что-то менять. Потому что все привыкли к действовавшей системе, которая, в принципе, давала, конечно, сбой. Но результат был один. Римляне привыкли к победам. Вот. И, в общем-то, все нормально относились к тому, что даже если, скажем, одно, два, три сражения проиграно, но в результате, как говорится, все равно мы их дожмем, и победа будет на нашей стороне. Поэтому, я еще раз повторю, каждый из военачальников решал все эти вопросы в рабочем порядке, самолично, вот применительно к самому себе, в зависимости уже от своего уровня подготовки. Кстати говоря, что касается подготовки всех этих деятелей, которые воевали, я имею в виду командующих, они, как правило, почитывали греков, греческие разные трактаты о военном искусстве. А в дальнейшем опыт приходил или не приходил, тут тоже зависело от человека, в ходе самих боевых действий. Кто-то учился воевать, кто-то, в принципе, не был на это способен. Вот. То есть здесь уже очень многое зависело от конкретного начала. Да, военных академий, так сказать, не было. Да. То есть ясно, что... Если молодой человек, папа, вот, скажем, Сципиона Эмилиана, Эмилий Павел взял на войну, он в 17 лет участвовал в битве при Пидне, как обычный воин. Ну, Катона, старшего сына, служил тоже обычным легионером. Ну, вот, но обычно, конечно, они служили все-таки повыше военными трибунами, или как минимум адъютантами полководца, так называемыми контубернаулами, то есть теми, кто жил в одной палатке. Ну, вот, то есть, когда есть такой образ у Цицерона, что Лукул научился воевать, едучи на фронт, книжки греческие читал. И вот он стал полководцем. Это, конечно, преувеличение. Лукул воевал уже не один год, участвовал во многих войнах. Он просто мог лишний раз взять греческий трактат по дороге на фронт и читать. Но это не значит, что он именно тогда-то и научился. Ну, это, понятно, фигура речи красивая. Ну, хорошо. А что читал Цицерон, который в юности при штабе обретался там, бог знает где. Затем он совершал исключительно штатскую карьеру. Занимался, как вы понимаете, совсем другими делами. Он не воевал, он был адвокат. А когда пришлось, он возглавил армию в 50-м году до нашей эры в Киликии. И воевал столь хорошо, умело и успешно, что заслужил триумф. Ну, правда, триумфа так и не случился, однако собственные воины его провозгласили императором. Так что вот вам, пожалуйста, пример, как штафирка, сугубо штатский человек, стал неплохим военачальником, во всяком случае, проявил себя в деле. Во-первых, у него противник был не очень сильный, это были горные племена Амана. А во-вторых, если хорошие легаты, если ты их слушаешься, да, конечно, в общем, даже вполне средний человек перепоручает командование. Это тоже хорошее качество, что умеешь хороших советников слушать, но действительно, вот сам Цицерон просто умело передоверил это знающим людям. Это случай хорошо известный. А у меня такой вот вопрос, господа. Вот пришел пролетарий после того, как ценз понизили в армию. И как он будет воевать? Его, ну, как он будет воевать? Хорошо он будет воевать, да, конечно, да. Потому что за деньги, за долю в добыче, имея перспективу выйти в отставку через определенное количество лет, то есть совершил несколько кампаний, 5-6, скажем, при Граках там было как? Значит, был принят закон о том, что если 6 лет подряд прослужил, уже как бы на постоянной основе, в Испании, допустим, то имеешь право на отпуск. Значит, прослужил 20 лет в пехоте, имеешь право увольняться. Вот. Значит, пролетарии, которые становились профессионалами, ландскнехтами, если угодно, они были заинтересованы в том, чтобы, конечно, провоевать как можно дольше и с большей отдачей в плане добычи, в плане денег, но им фактически их полководец, такой же профессионал, как они, гарантировал, что они получат земельный надел, с голоду не умрут. Вот, то есть, помимо доли добычи, у них была хорошая перспектива. Ну, плюс появляются все-таки летние лагеря, да. То есть, с выучкой, конечно, дело стало обстоять лучше, благодаря Рутилию Руфу, помощнику Мария. Тут и лагеря, тут и уставы какие-никакие появились, и более или менее относительные хотя бы, но унификация вооружений, которая теперь все обеспечивало государство. Это с арсеналов государственных. Это самый конец второго века. То есть, ну, опять же, мы к той же самой реформе, так называемой, Марии вернулись. Да. Угу. Мария, Рутилия Руфа и так далее, потому что там целая команда, на самом деле, всем этим занималась. Марий, когда своим воинам землю давал, тем, которые отличились в войне с Югуртой, то одного из народных трибунов, Бебия, который возражал против этого, его просто камнями пнали. А второй раз, хотя он и провел, но не он, конечно, там они целой коалицией действовали, провел этот закон, просто закон остался нереализован. Вот, по крайней мере, была надежда. Сенат давал землю, кстати, вот это последствия законов Гракхов, до где-то последней трети второго века до нашей эры, где-то лет 40 землю вообще не давали, в Италии, по крайней мере. А тут начали давать, не в Италии, правда, вот на Балиарских островах, там, в частности, в той же Африке. То есть Сенат решил, так сказать, перехватить инициативу, что если мы сами дадим землю, то это удастся немножко утешить страсти. Ну да. Ну вот, и какие-то колонии стали вводиться. В Северной Италии, то есть которая уже за пределами, собственно, вот, которая тогда не считалась частью собственной Италии. Цезальпийская Галлия, так называемая. Вот. А что касается обучения, то Рутили Руф, тут, правда, надо уточнить, он был помощник Цицилия Метелла и люто ненавидел Мария, то он, как известно, первым привлек к обучению гладиаторов. Насколько эта норма, так сказать, этот хитрый ход был распространен впоследствии, мы не знаем. А, кстати, что касается пролетариев, то да, действительно, они, конечно, как их учили, так они и воевали, все зависело от полководца. А тут надо заметить, что они какой-то особой группы в войсках со своими интересами они не образовывали. Они, как бы сказать, проглатывались и переваривались основной массой, которая все-таки состояла из людей сколь-либо имущих. Да, а вот что касается обучения с гладиаторами, деревянным оружием... Ну, там детали не описаны, но, наверное, естественно, деревянным, потому что железным можно так ударить, что обучать уже будет некого. Ну, да. Ну вот, но, по крайней мере, это было сделано. Это, конечно, было в чрезвычайных условиях войны с германцами. Кстати, что касается Мария, то вот его обе удачных войны, ему действительно сильно повезло. Он имел возможность немножко, так сказать, погодить, не с пылу с жару сразу в бой. Он приехал, когда воевать с Югуртой. Югурта в открытое сражение не рвался. Он видел, что противник сильнее. Вот он где-то на мелких стычках несколько месяцев натаскивал, уж через несколько месяцев и новобранцы стали себя чувствовать уверенно. То же самое и с германцами. Германцы, что касается стратегии, вели себя настолько бездарно, что римляне должны были им в ноги поклониться. После разгрома при Арузионе, ну, любой нормальный командующий, что бы сделал с соединенными силами кимвров и тевтонов, двинул бы на Рим. А они пошли, кимвры, в Испанию, тевтоны в Галлию. Ну, разумеется, римляне после этого стали готовиться к боям. Тебе дают 3 года, кто же их не использует. Должен бы возникнуть вопрос, да, а почему, собственно, римляне терпели вот эти поражения, там, при Наре, ну, да, в 113 году, и дальше там пошло-поехало, 107-й, 105-й, громят консульские армии, причем сами консулы гибнут, их легаты, вот, Цезарь-то в начале своих записок о Гальской войне, он же там говорит, упоминает о гибели, да, Кассия Лангина, вот, и Кальпурния Пизона, да, предка своего тестя Пизона Цезанина и так далее, и так далее. Почему, собственно, это все происходило-то? Главным образом, как выясняется, благодаря некомпетентности военачальников. Вот взять тот же самый разгром при Арузионе. Вот представьте себе, 2 армии консульских, вместо того, чтобы объединиться, 2 военачальника... Гней Малли и Цепион, которые люто ненавидели друг друга, начинают выяснять отношения между собой. И, значит, кончилось это чем? Цепион, чтобы не отдавать плоды виртуальной победы своему коллеге, ну, тот был консул, да, другой проконсул, вот Цепион проконсул, он, значит, двинулся в наступление, был разгромлен, соответственно, после этого и армии Малия тоже ничего не светило, то есть они были разбиты порознь, это были гигантские человеческие потери и так далее, и так далее. Потом уже суды, как водятся, но никого, ну, да, этими судами не воскресили, понятное дело. Однако Цепиону это вот впервые почти в римской истории, вообще, как правило, полководец мог терпеть сколько угодно поражений, после этого даже становиться консулом, ну, с небольшой задержкой, может быть, ну, в общем, никто его не трогал. А Цепион, поскольку в свое время провел один неприятный для его политических противников закон, ему тут все припомнили. Он был исключен из Сената, он без права восстановления, у него распродали часть имущества с торгов, отправили в изгнание, то есть отыгрались на нем по полной программе. Это был очень редкий случай в римской истории. Еще история с добычей была, да? Но история с добычей. Это отдельный разговор, да. Ага. Дело в том, что он отвечал за доставку из города Толоза, нынешней Тулузы, золота местного храма, и так его доставил, что по дороге его разграбили разбойники. Враги, конечно, сказали, что это не разбойники, а это он все сам организовал. Доказать они ничего не смогли, но всем, да, всем очень удобнее было верить. Ну что, с разбойников неведомых спрашивать? Лучше, ну, ты обеспечить должен был. Конвой был подозрительно слабый. Да. В общем, так или иначе, в любом случае, он проявил халатность, не обеспечил все из твоего имущества, изволь. Кстати говоря, на эти деньги, по-моему, должны были и землю воинам Марии давать, вот, которые да, были проданы. А что касается Цепиона, то вот такая генеральская вражда. Ну, знаете, там как... Ты старше, я старше тебя по производству, я тебя слушать не буду. Вот то, что иногда бывало в русской армии там, в 19-м, начале 20 века. А тут это просто имело такую форму. Малий консул, Цепион проконсул. То есть чуть-чуть как бы ниже. У него, он уже перестал быть консулом, у него продленные полномочия. Зато я знатнее. Вот, один плебей, другой нобель. Ну, да, и Цепион. Ну, в принципе, они оба были нобели, просто один еще, у него просто больше консулов в роду было, а этот новый человек. Да. Но, кроме всего прочего, еще Цепион не был же каким-то бездарным идиотом, у него был триумф, его за это и выбрали, но он был триумф над лузитанами, а лузитаны – это же разбойники, они сражались там набегами, а тут серьезный противник – германцы. Триумф в Древнем Риме – торжественное вступление в город от Марсового поля к Капитолийскому холму. Открывалась обычно повозками с добычей. Следом двигалась колесница, запряженная четверкой белых коней с триумфатором, венчанным лавровым венком и атрибутами Юпитера. Перед нею вели знатных пленников. Колесницу сопровождали музыканты и певцы. Затем шло войско. В черте города к процессии присоединялись сенаторы и магистраты. На Капитолии приносились жертвы Юпитеру и частично делилась добыча. Затем начинались пир и игры в цирке. Триумф устраивался с разрешения сената и являлся высшей наградой полководцу. Некоторые полководцы самовольно праздновали триумф. Вот помнится тот же Апий Клавдий, тесть Тиберия. Он был лишен возможности отпраздновать триумф, потому что, ну, сомнительная была победа над саласами, кажется. Горное племя. Да. В Альпах. Вот. И этот аристократ, нобель, он дошел до того, что решил своими силами отметить триумф как частное дело. И чтобы плебейские трибуны никак не воспрепятствовали, рядом с ним на колесницу встала его сестра Весталка, и как бы вот своим авторитетом она его защищала. То есть вот даже такие акции имели место. А вот так... при всей дисциплине, при всей традиции римской. Нет, ну, на самом деле был так называемый триумф на Альбанской горе. Действительно, он такой полулегальный, сенат не давал разрешения, хочешь на свои деньги праздновать. Это триумф как бы не совсем настоящий, полуинсценированный, но, в общем, можно было праздновать, конечно, с точки зрения сената, это его личное развлечение, а не подлинный триумф. Кстати сказать, точно вообще никто не знает, какой именно Клавдий это был. Это, в общем, все историки договорились между собой, а оснований никаких. Что это, одни говорят, что это была его сестра, другие, что это дочь, но Весталка лицо неприкосновенное, и ее трогать пальцем нельзя. Если бы трибун зашел на колесницу, он пообещал, что я вот тебя стащу собственными руками. А рядом стоит Весталка, ну, неудобно. Ну, да. Сам факт показателен, да? То есть да. Генералы иногда могли ткнуть носом вот эту вот сенатскую братью, которая там... Редко, но делалось. Да. Да. Вернемся к вопросу добычи, который мы отложили. Вот существовали какие-то пропорции, сколько вешать граммов? Или все это было... зависело от степени жадности... От этого тоже. Вопрос очень запутанный. А тут, с одной стороны, известно, что Катон Старший еще во время великих завоеваний начала II века говорил, вот Мания Глабрион, который был победителем Антиоха III при Фермопилах, он утаил часть добычи. Но, с другой стороны, довольно четко известно, что, вообще-то говоря, добыча – это личное дело полководца. Вот, что он хочет, то он и... добывает. И добывает. Как хочет – делит. Это, как бы сказать, вопрос порядочности. Другое дело, что то, что ты во время триумфа продемонстрировал, вот это уже в казну идет. А вот, соответственно, если ты продемонстрировал мало и все себе там забрал или воинам раздал, государство ничего не дал, он говорит, что это за триумф такой-то как-то так, несерьезно даже. Поэтому тут как бы палка о двух концах. Если ты такой жесткий циник-прагматик, то да, особенно если уже был консулом, тебе особенно ловить больше нечего в карьере, то не очень страшно. А если ты привык шикарно так блеснуть, да, тогда, конечно, лучше побольше. Павел, победитель Македонии, отец Сципиона Эмилиана, да, он там все выложил в казну, естественно, воины ему. Это припомнили, хотя, на самом деле, воинам он дал не так мало, но Они были так злы, что, видимо, их даже уже и большими суммами было. Он, кстати, дал значительно больше, чем его предшественники. Ну вот, ну да, они видели, сколько там есть, а нам еще хочется. Ну вот, и в итоге, как полководец решал, так и случалось. То есть, в сущности, это Глобрион-то, вот, на которого Катон нападал, он же так и не был осужден. Закона как такового не было. И все зависело вот от отношений. Вопрос в том, куда он девал эти деньги. Он мог их взять себе, а мог раздать легатам, то есть помощникам им назначенным. Он мог также и поделиться с воинами. То есть тут все равно еще много чего было. Вот такая история. Нет, ну вот мы говорили о пролетариях. Да. Ну, это не имело значения, кто он там, пролетарий или нет. Там рядовой или не рядовой, пролетарий или не пролетарий, значения не имело. Нет, в данном случае это уже не имело значения. Просто вот рядовой воин знал... Всадники получали вдвое больше пехоты обычно. Так, это понятно. Да. Рассчитывал на определенную долю добычи. Да. И она имела какую-то там нижнюю планку, верхнюю планку. Не имела. Нет, потому что, скажем, Сципион Эмилиан после взятия Нуманции раздал 7 динариев на брата, а его отец, по-моему, там счет шел то ли на десятки, то ли на сотни. То есть значительно больше. Но там под Нуманцией просто и брать было нечего. Другое дело, что воины могли при грабежах столько набрать, что, в общем... Конечно, формально они должны были принести клятву, что все сдадут, но сложно себе представить полководца, который скажет центуриону: ребят, вы пройдите по палаткам, там кто чего утаил, вы у них заберите. Несложно представить, что было бы. Ну да. Ну вот. И таким образом, вот был такой случай, что Гальба, римский военачальник, в Испании вероломно схватил и продал в рабство множество окруженных лузитан, с которыми вроде бы должен был договориться, что даст им землю. И всю добычу от продажи, так называемую манубия, забрал себе. Ну, это его право, конечно. И попал, чуть было, точнее, не попал под суд. Как это связано? Разумеется, не за то, что не поделился, но его никто и защищать не хотел, потому что раз ты такой нехороший, ну, он поступил не по понятиям. Да, а он, главное, еще и богат был, кроме всего прочего. То есть, куда тебе еще? А вот Лукул, который примерно так же поступил гнусно, это дед того Лукула, который бил Митридата Понтийского, он в Испании тоже взял город Кауку, вопреки капитуляции, там избил, разграбил, а он поделился. Он храм поставил Фортуне. Никаких претензий к нему не было. Ну да, конечно, там порезал кого-то. Да, конечно, эта война была никому не нужна, она была незаконная. Ну, ты не проиграл вроде. Ну, бог с тобой. То есть, это особенность ментальности, полисной ментальности. Потому что, допустим, Цицерон в одной из своих речей упрекает человека, против которого выстраивает обвинение, в том, что тот промотал наследие своего отца. Но он его, собственно говоря, винит не в самом факте мотоса, а в том, что тот промотал эти деньги на пирах с гречишками, в то время как мог бы потратить на своих, да? Не со своими согражданами он это все промотал, а на пирах с какими-то там гречатами. Думай, с кем пьешь. Вот, да. Если речь идет о Галлии, где добыча была просто колоссальная, Цезарю хватило, а Цезарь, в принципе, он славился своей щедростью, ему хватило и очень здорово расплатиться с рядовым составом, и с офицером, все были довольны, и легаты получили, ну, соответственно, в пропорции там, они получали больше легаты, конечно, чем какие-нибудь пролетарии, да, под ружьем непосредственно бывшие. Вот. Так ему еще хватило денег и на подкуп разных политических деятелей в Риме, и форум отстроить Юлиев, и так далее, и так далее. То есть, если сама по себе провинция была богатой, то хватало на всех, если с умом, конечно, этим распоряжаться. Были такие деятели, которые стремились все себе забрать, но это было, в общем-то, не предусмотрительно с точки зрения здравого смысла. И для таких военачальников обычное дело все заканчивалось не очень хорошо. Потом еще надо иметь в виду такой тонкий момент. Можно дать во время похода, но если ты, скажем, дал во время похода, а потом перестал, тогда оказанная услуга не услуга. Мало ли, что там когда было. А вот если попридержать до конца и потом дать, это уже другое дело. Воины будут знать, да, ну сейчас не дают там только то, что мы разграбим, а потом расплатится. Ну ладно, бог с ним. А если он по ходу дела им давал сначала грабить, а потом вдруг ничего, да, это обидно. Ну так вот у Лукула такая ситуация сложилась. Вообще существует некая такая аура вокруг римских легионов, что это были сплоченные, несокрушимые части. А если мы посмотрим на, собственно говоря, историю в процессе, довольно часто выглядят они так себе. Вот существует некая статистика, кто-нибудь задавался вопросом, какое было количество побед и поражений у римской армии вот, в процентном соотношении? Ну, в принципе, потому что применительно ко Второй мировой войне такие исследования делались. Ну, во-первых, что считать победой, что поражением? Вот поди объясни, там, битва при Бородине или под Смоленском, чья это победа и чье поражение в 1812 году, хотя бы уже поэтому. Есть в книге Натана Розенштейна, американского историка, список римских поражений вот, 3-2 века до нашей эры, но вот там нет списка побед. Вот, а потом, как известно, одно поражение может перечеркнуть все победы, и наоборот тоже. Ну да. Но в целом-то мы видим, войны-то они выигрывали, в конце концов. Да. И опять-таки масштаб важен. Одно дело, ты, скажем, там у тебя, ты, может быть, 10 раз проиграл, у тебя там были разбиты 2-3-тысячные отряды, а ты за один раз взял, разбил 30-тысячную армию. Но если, это довольно относительно. Если взять ту же войну с кимврами и тевтонами, да, так примерно со 113 года, с битвы при Нарее, и до 101 года, то мы увидим, что вот за эти 10 лет с небольшим в чисто таком арифметическом плане поражений было, конечно, больше. Потому что, собственно, больше. Побед было две. Но эти две победы, они решили исход войны. Это Аква Секстиева и Верцелла, или битва на Раудийских полях, где, собственно, Марию удалось истребить практически полностью своих врагов. Кимвры и тевтоны были уничтожены. Те, кто остался в живых, были порабощены. Вот. Это при том, что до этого было, так, ну, насколько я представляю, 5 или 6 да, таких крупных поражений, когда гибли целые римские армии. Там счет этим жертвам шел на десятки тысяч. Мы уже вспоминали. А Раузион 80 тысяч. Такая цифра приводится. Это условная цифра, означающая очень много. Убитыми, ранеными, но это очень много. То есть, вполне сопоставимо с Каннами. Главный результат, мне кажется, дело не в арифметическом соотношении одержанных побед и понесенных поражений, а в результате тоже нужно признать, что войны-то выигрывались. То же самое Югуртинская война. Югурта выиграл, по большому счету, одно сражение. Только порядка там 4-5 он проиграл. Но сколько с ним пришлось возиться. Ведь он был не разбит там в каком-то бою, после чего война кончилась. И, конечно, эти поражения сыграли роль. Но вот он убежал в Мавританию к своему тестю Боку. Тот его выдал. Вот. А они, формально это как бы не в сражении. А тот его вроде предал. Ну, понятно, тот его не выдал бы, если бы до этого не было римских побед. Но, тем не менее, вот сколько с ним пришлось возиться, да, несмотря на многочисленные, Дмитрий, победы. Если говорить о партизанской войне, в которой тот же Югурт, ну, можно сказать, успех, если не стратегический, то тактический, то он имел несколько лет к ряду. То вот да. Здесь что считать поражением? Римская армия, грубо говоря, гонялась за ним по всей Нумидии. Значит, 2 года подряд Метел, потом Марий. И неизвестно еще, чем бы дело закончилось, если бы Югурту не выдал собственный тесть римлянам головой. То есть, опять же, да, действительно, Югурта был разбит в одном правильном сражении, но дальше он постоянно тихой сапой брал и брал реванш. Постоянно, каждый день буквально, когда затягивал эту войну, а эта война, она, в общем-то, приносила и людские потери Риму, и материальные, и моральные тоже. Так что вот, если на чаше весов положить вот эти моменты, то, так сказать, призадумаешься, прежде чем вывод-то сделать однозначно. оппоненты? Понятно, что они очень разные по уровню боевой подготовки, по тактике, стратегии, выучке, там, пассионарности. Ну, можно сделать какой-то вот... Понятно, что воевать с тевтонцами, там, допустим, это не то же самое, что воевать с нумидийцами. Ну, не факт, не факт. Потому что терпели поражение не меньше, чем одерживали победы. Нет, дело в том, что кимры и тевтоны... Я имею в виду вот именно как бы там неспособность нанести римлянам поражение, а уровень и стиль подготовки, что ли, войск, методы ведения боевых действий. Кто-то там со слонами, а кто-то в волчьей шкуре. Там, кто-то свиным рылом прет, а кто-то воюет по принципу «ударил, убежал». Да, ну вот в этом плане германцы, конечно, свиньей они не ходили тогда. Дело в том, что у римлян вообще не было вот во второй половине века, во второй половине второго века до нашей эры не было противников более, почти не было, у которых была бы не то чтобы регулярная армия, но хотя бы вот настолько же худо-бедно упорядоченная, как у них. Действительно, те же германцы, они, конечно, были страшными врагами, они давали именно фронтальное сражение, настоящие, правильные, в которых римлянам не раз и не два наносили тяжелейшие удары. Но и они злобные, к тому же. Да, но вот они при этом не были упорядочены. Как раз именно их разболтанность, грубо говоря, стратегическая, когда они не использовали победу при Арузионе, за что и заплатили потом, она их и погубила. С другой стороны, если мы возьмем какие-нибудь горные племена, там тех же, скажем, лузитан, то есть не лузитан, кельтиберов, отчасти лузитан. Чистая партизанщина. Да, это партизанщина в чистом виде. Ну, нумидийцы могли давать открытое сражение, но, конечно, лучше они себя чувствовали в партизанской войне. Ну, разобьешь ты их, хорошо, убил ты там 2, 3, 4 тысячи. Остальные разбежались, собрались в другом месте и опять воюют. То есть, боевой дух таков, что сам факт того, что нас где-то там разбили, ну, значит, просто в другой раз мы не полезем в лоб, а будем атаковать ночью, как говорится, в степи из-за угла, и на этом они так долго и держались. Тем более, еще были пираты, кстати говоря. Это отдельный разговор. Это отдельный разговор. Которые флотилиями целыми. Ну да, но это разбойники сухопутные, а те разбойники морские. Но тем более, строго говоря, на своей земле, как бы, это римляне сюда пришли, а не мы к ним. Ну, германцы могли считать, что... То есть, германцев можно было считать захватчиками, но и то, собственно, война началась с того, что они попросили разрешения пройти даже не через римские земли, а через земли, соседние с Римом. Ну, как бы сфера моего влияния. Но так можно, в общем, сферу своего влияния можно распространить на весь мир. То есть, римляне все время воевали на чужой территории, и это, конечно, им создавало дополнительные проблемы. Поэтому они так долго возились в Испании, потому что именно нельзя было решить войну одним сражением, как это было в войнах с Македонией, с Сирией, ну, да. Отчасти с Карфагеном. Партизанская война... В общем, она я практически... бы сказал так, что если сравнивать по большому счету военные системы, если говорить высоким штилем, то с римской организацией рядом никакая другая не стояла в то время. Вот при всех слабостях, да, при всех недостатках, при всем зачастую непрофессионализме, алчности этих людей, которые становились калифами на час. Я имею в виду этих командующих, которых назначали на один год, и непонятно вообще, каким образом они достигали, так и, вернее, очень даже понятно, в конечном счете, как они становились этими командующими. Зачастую люди совершенно не приспособленные к ведению боевых действий, не знавшие, что это такое. Вот. В результате это все оборачивалось страшным поражением. Но если иметь в виду систему выучки, военную теорию, наконец, то с римлянами рядом поставить некого. Конечно, вот эти варвары, германцы, да, вот эти там кимвры, тевтоны, всякие горные племена, да и те же пираты, это противники, я бы сказал так, иррегулярного плана. Хотя опасные, да, безусловно. Особенно, когда их было много. Именно своей иррегулярностью опасные. Опасные, да, да, безусловно. Но если говорить о регулярности, о военной теории, какая там у германцев военная теория? У них же военная демократия. Они там на круге на своем, на собрании решили, что не пойдут в Италию, им туда не надо. Они пошли на Иберийский полуостров. полуостров. И все, римляне получили трехлетнюю передышку, что их и спасло. А если бы эти самые кимвры решили, что им надо на Рим идти, тогда кончилась бы римская история на этом. Все. Потому что они бы растоптали бы, все разгромили, даже не заметили бы этого. Кимрская война в 113-101 годах до нашей эры велась между Римской республикой и германскими племенами кимвров, тевтонов и кельтов. В битве при Нурее в 113 году до нашей эры кимвры и тевтоны разгромили напавшие на них римские войска в северо-восточных Альпах, после чего прошли через Рейн в Галлию, где в 109 году до нашей эры нанесли еще одно поражение римским легионам, а в октябре 105 года до нашей эры нанесли сокрушительное поражение сразу двум римским армиям при Араузионе на юге Галлии. Однако победители не вторглись в Италию, а обратились против Галлии и Испании. Силы их разделились, чем и воспользовались римляне и их полководец Гай Марий. В 102 году он наголову разгромил в битве при Аквах на юге Галлии тевтонов и кельтов, а в 101 году при Верцеллах кимров. Что касается системы римских назначений, то есть вначале, как в общем-то обычно, воюет тот, кто первый под руку, там местный консул, там кого пошлют местный претор, а уж если дело не выгорает, да, тогда придется посылать специалиста. Ну, вот уж, ну, специалист уже успел отличиться, да и другим отличиться. Ну, вот да. Если уж не получается, на этот случай очень интересная была ситуация, когда в Испанию в 40-х годах до нашей эры должны были ехать один из консулов, Котта или Гальба, вот тот самый Гальба, который уже в кавычках прославился, перебив или продав в рабство часть Лузитана, перед этим был вбит как следует. Сципион Эмилиан, покоритель Карфагена, консуляр уже к этому времени, встал и сказал, что не надо их посылать. Одного ничто не насытят, а того другого все равно ничего нет. То есть один такой бедный, такой один очень жадный, другой очень бедный, и, в общем, да, делать им там нечего, что там воевать надо, а не воровать. Оба хуже, как Сталин сказал. Да, и, в общем-то, его слово сыграло свое значение, учитывая влияние, ни того, ни другого туда не отправили. Кстати, могло повлиять и то, что Гальба там уже побывал и как-то не сильно отличился. Вот что меня всегда поражало в римской истории, это отсутствие военных учебных заведений. Потому что у тех же древних греков существовала достаточно четкая система военной подготовки, начиная от рядового состава гоплитов, которые славились своей дееспособностью в мире того времени. О китайцах я просто не говорю, там как бы все было достаточно системно. Их вообще никогда не волновал вопрос вот, создать кадровый состав офицерский. Так у нормальный. Греков не было специальных военных. Конечно, нет, не было. Не было, но не система было. Обучения была при всем. В армии, как, да, вот, как у греков, четко. Пример нет. У них ну, при всей четкости это не доходило до системы учебных заведений. Никаких учебных заведений не было, учились на ходу. Могли, конечно, там слушать рассказы полководца, но в общем и целом они принципиально не отличались. Единственное, что римляне трактатов еще тогда не писали. Все дело в ментальности, Дмитрий. Ментальность – это общество. Общество полисное. Там на первом месте было понятие свободы. Эти люди, они вообще работать за деньги считали унижением для себя. Работать должны были рабы. И римляне тоже. Хотя достаточно разные народы в каком-то смысле. Там, или работать только уж на себя. В плане культуры, да. Ну, другого это раб, а на себя ладно. Но ментальность у них была очень-очень похожая. Полисная ментальность. Вот. Поэтому организовывать какие-то учебные заведения, там, работать целенаправленно над созданием учебников. Нет, это было невозможно. Понимаете, это... Все дело, мне кажется, в том, что в этом обществе, в античном обществе, с профессионализмом, с большой буквы обстояло всегда очень плохо во всех областях. Это было следствие именно ментальности, просто общество такое было. То есть, когда какой-нибудь полководец, образованный, знавший греческий язык, ну, Цезарь, например, на досуге, на зимних квартирах брался за перо, образно говоря, и начинал обобщать свой военный опыт, это было его личное дело. Это было искусство. Понимаете, это было искусство ради искусства. Это, и политика ради политики. Ну да, да. И, кстати, и к политике тоже так же относились. И к военному делу, в общем-то, как свободные художники. То есть, все дело в недостатке профессионализма. We'll be right back. антипрофессионализм был, ну, как бы сказать, практически сознательным. То есть исходили из чего? Обычный гражданин достаточно от природы получил, чтобы быть и хорошим воином, и хорошим политиком. Он, в общем, у него хватает данных. Если обычно, поскольку полководцами были нобели, ну, у этих гонору в 10 раз больше, им вообще казалось какой-то дикостью идти, скажем, занимать должность претора или квестора и что-то перед этим изучать. Поэтому уникальным был случай Катона-младшего, который, став квестором, подробно изучил финансовые дела, поскольку ему приходилось работать с казначейством. Это было его личное дело, и так никто почти не поступал. А что касается войны, то какой-то опыт все равно был. Если это богатый римлянин, у него все-таки худо бедного отца было хозяйство, то есть опыт управления у него хоть какой-то был, хотя бы со стороны он наблюдал, как это делается. А что касается военного опыта, то он все-таки начинал же не сразу с генеральских должностей, он что-то там опять-таки видел. Ну, а уж из кого выйдет, из кого не выйдет, там практика показывала. Другое дело, что платили за это своими жизнями солдаты, но это же, вот если сенатор бы погиб, это серьезно. Да и то, опять-таки, не принято было с полководцев спрашивать. Вот, ну, опять-таки, пример Цицерона, да? То есть человек в юности, когда там случайно при штабе оказался, потом все, просто никакого опыта всю свою жизнь. И вот на шестом десятке он оказался в этой самой Киликии. Вот, мы уже не знаем, чьими услугами он пользовался, легаты там за него командовали или еще кто. Но факт остается фактом. Это еще повезло, что, в принципе, он одержал эти победы и все было в порядке. Ему, наверное, повезло. Потому что, ну как адвокат может командовать армией? Представьте себе, адвокат, вот поставь у нас во главе дивизии, например, или военного округа. И не дай бог случится там какая-нибудь заварушка где-нибудь на какой-нибудь из фронтов. Ну, адвокат всегда может договориться со своими генералами. Это хорошо. Ну, дай бог, чтобы так оно и было. У Цицерона, видимо, получалось. Поэтому он в данном случае оказался на коне и стал императором. Чем очень гордился, кстати. И письма подписывал Цицерон император. И долго не распускал своих ликторов, ожидая, что, ну, может быть, наконец-то произойдет триумф. Но да, гражданская война как бы вот до этого не... Да. А что касается, кстати говоря, непрофессионализма, и государство-то у них было такое своеобразное, именно поэтому, что чиновничьему делу учиться не надо. Ты, гражданин, в делах как-нибудь разберешься. Тем более, что надо заметить, дела были несколько более простые, чем в наше время. Все-таки техника была совершенно... не такой, все было гораздо примитивнее, и считалось, что мозгов вполне на все хватит, и обычный гражданин, он все в себя как бы вмещает, такой самодостаточный вот этот греческий идеал. Ну и у римлян то же самое было. Чиновников-то не было. Не да, было это были, то есть чиновник, да. Оно было, конечно, там писцы какие-нибудь. На низовом уровне. Но вот именно как раз те писцы, вот, через которых все проходило, они как раз были наименее влиятельными, а вот самая влиятельная часть, они как раз профессионалами не были. Или если были, то потому что вот лично они такие умные. Но это не было нормой. Ну, да. То есть все это государство, так называемое, было просто частной лавочкой. Вот и все, если так. Сути, это имело свои плюсы и имело свои минусы. На этой оптимистической ноте мы вынуждены завершить наш сегодняшний разговор. Буквально два слова о римской армии этого периода. Хороша она была, плоха или такая, как была? Ну вот именно, что она была не хороша и не плоха. Римляне имели то, что они имели. То, что они получили в результате довольно длительного процесса эволюции. И, в общем-то, они имели такую армию, которую они заслуживали в полной мере. И наиболее дальновидные люди понимали, что что-то надо менять. И они это пытались сделать с большим или меньшим успехом. Как Тиберий Грак, например, которому не повезло, его убили. Или как Гаймарий, которому повезло. Он стал в конечном счете семикратным консулом, одержал ряд побед. И, в общем-то, вошел в историю с именем триумфатора, великого полководца и так далее, и так далее. Что ж, я благодарю вас. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго.